«А может быть, все-таки я сам себя пугаю», — подумал Штирлиц. «Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Следует рассчитывать на свои чувствования. Но если я не смогу оторваться от моего стража и выйти на связь с радистами, то что мне здесь делать? Какой смысл пребывания в Берлине? Я верно сделал, что намекнул Мюллеру о возможности моей особой игры. Пусть думает. Судя по всему, такой ответ устроил его, хотя настоящий разговор у нас еще не состоялся. Кофе был отменный, сделан по турецкому рецепту. Штирлиц поинтересовался. «Кто вас научил так хорошо заваривать?» «Сын группенфюрера Фриц. Он был ученым ребенком. Знал по-английски, французски, постоянно читал книги без иллюстрации и учебники. Он-то и натолкнулся на рецепт, как надо делать настоящий кофе. Не ставить на электрическую плиту, а держать над нею, наблюдая, когда начнет подниматься пена. Мальчик называл это как-то по-ученому, не на нашем языке, но очень красиво. Сейчас я припомню, как он переводил. Эффект вкусового взрыва, вот как он мудрено это называл. А где сейчас сын группенфюрера?» Ганс подвинул Штирлицу мармелад. «Это варит моя мама, господин Бользен. Пожалуйста, угощайтесь». «Вы не ответили на мой вопрос. А еще хочу просить вас попробовать наше сало. Папа делает его по старинному рецепту, поэтому в нем так много розовых прокладок. Видите, как красиво?» «О да», — ответил Штирлиц, поняв, что парень ничего ему не ответит. «С удовольствием отведаю вашего домашнего сала. Откуда вы родом?» «Из Магдебурга, господин Бользен. Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот в направлении Ганновера и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный, с большой силосной башней на усадьбе. Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но вы сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса прокрашены яркой коричневой краской. Ну, конечно. Значит, все же помните?» «Начинаю припоминать», — сказал Штирлиц. «Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе». «Конечно, господин Бользен. Или попозже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс». «Ничего, я люблю холодный кофе. Сын группенфюрера научил меня делать айс-кафе. Пробовали?» «Это когда высокий стакан с холодным кофе кладут катышек мороженого?» «Да, очень вкусно пробовал. А вы пили кофе капучини?» «Нет, я даже не слыхал о таком». «Помните, в средние века жили капуцины, странствующие монахи?» «Я не люблю попов. Они ведь все изменники, господин Бользен». «Почему же все?» «Потому что они болтают про мир, а нам надо воевать, чтобы уничтожить большевиков и американцев». «Ну, в общем-то, верно. Хорошо думаете. Так вот, о кофе капуцинов. Это когда в горячий кофе кладут мороженое, и образуется совершенно невероятная шоколадная пена. Боюсь, что кофе капучини мы с вами попробуем лишь после победы. Идите, милый, я не задерживаю вас больше. Сделайте заварки кофе на 3 чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать». Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса, закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг. Голос ее был низким, чуть ли не бас. Штирлицу нравились такие голоса. Как правило, Бог наделял им высоких, худощавых, спортивного типа женщин с лицом римлянок. «Ты все всегда придумываешь, старина», — сказал себе Штирлиц. «Ну и что?» — тут же возразил он себе. «Это прекрасно,